«Барахольщицы», — незлобно сказала Ася. «Другим что-нибудь оставили?» «То да сё, что почём, какая была очередь?» Рассказывали охотно, с юмором, как пристроились к продавщицам, возвращавшимся с обеда, и первыми вошли в магазин, как дважды оборачивались в очереди, потому что давали пару только в одни руки, а мне хоть застрелись, надо три пары. Как научились за это время по виду определять, кому из продавцов можно подсыпаться, а к кому нет. Им тоже жить надо, молодые, и то хочется, и другое, а мне рубль ничего не стоит переплатить. Ася подумала, у нее вот так не получается, ей стыдно переплачивать. Она просто провалилась бы сквозь землю, предлагая за чулки лишний рубль. Не умеет, и все тут. И уже понимает, что не доблесть это. Большинство-то ведь умеют. У такого способа торговли появились даже свои теоретики. Дефицит, наценка за услугу, как определенная форма обслуживания. А Зоя напялила розовую кофточку с ромашкой на левой стороне груди, последний писк моды, подбоченилась и высказалась. «Все-таки в Москве кое-что можно купить. Я раз в очереди постою, померзну, зато потом буду в тепле и красоте. Это вы тут в любой момент можете что-то купить, а мне этот семинар Бог послал, и никто сейчас ради Третьяковки сюда не едет. Купи репродукции и смотри, а кофточку надо иметь живую». Ася увидела, девчонкам высказывание не понравилось. Одна маленькая, простуженная, за голубым махером стояла, так и сказала. «Ты из нас хабалок не делай. При чем тут Третьяковка? Я, например, два раза туда ходила и в третий раз пойду. А потом Асе печально. Времени мало, поручений столько надавали». И будто перевернули пластинку, стали жаловаться, сколько не успели, не сумели увидеть, как приходилось выбирать, куда ехать, в Пассаж или Останкинский музей. Думаете, просто? Это вам тут хорошо, на месте. Сегодня Пассаж, завтра музей. А если есть только сегодня, тогда что? Приедешь с пустыми руками — засмеют. Поручение не выполнишь — в другой раз не пошлют. А потом... Возвращаешься и думаешь, дура я, дура, что я в Москве видела? Девчонки поскучнели, растравили себя. Ася стала утешать. Не переживайте, еще приедете и не раз. Молодые, все впереди. Жить бы здесь, сказала простуженная. Выяснилось, эту тему между собой прокатывали. Кто-то даже сбежал с семинара. Выписать адреса организаций, где принимают иногородних. «Всюду черная работа», — сказала Зоя. «Что я, чокнутая? На стройку идти или в дворники?» «Плевки подметать!» «Это идею иметь надо!» Ася встрепенулась. «Кто там говорит об идее? Какая идея имеется в виду?» «Все оказалось просто». Речь шла о Люде Полехиной, которая играла в фильме «Дочки матери». «Но путь через черную работу — это путь или не путь?» — допытывалась Ася. «Если точно знать, чего добиваешься?» «Если гарантия?» «Ради кино, конечно, можно и помучиться». Но вдохновляющей сверхидеи, как у Любы Полехиной, ни у кого из присутствующих не оказалось. Ночью, когда Зоя уже спала, Ася записала весь разговор. Многолетняя привычка, выработанная еще с тех времен, когда газета казалась ступенькой к чему-то большему. Факультетские иллюзии, что итогом жизни должна быть книга. Теперь, честно говоря, она в этом не уверена. Но блокноты, тем не менее, остались, как привычка. Кончается год, и выжимки из них она переписывает в общую тетрадь. Интересные получаются странички. Рядом в блокноте появились записи о герое и убийце, одногодках, чем-то даже похожих парнишках. Один кинулся спасать машину, другой порешил отца. Биографию обоих в самом общем, как под копирку. Школа, армия, ранняя женитьба. Мамы обе еще молодые, где-то около 40. Транзисторы, телевизоры, мечты о мотоцикле. Если хочешь что-то объяснить другим, прежде объясни себе. В этих общих тетрадях Ася много лет сдает экзамен на право объяснять. Иногда там 3-4 варианта объяснений, а экзамена у себя она так и не принимает. Вот и сейчас.